День второй. 28 января, понедельник. Тяжелый день, понедельник, потому продолжу грустную тему. Действительно, взрослые вовсе не сулили нам вечной жизни. Неизбежность смерти я угадал по их недомолвкам, но убедительней для меня было неподвластное человеку коловращение времен года, когда вслед за смертью наступало новое рождение. Я так и приучился понимать упадок как предвестие расцвета. Родные не подтвердили мою утешительную гипотезу, но и не опровергли. Как-то стыдливо отворачивались, печально улыбались. Конечно, им самим эта тема была тяжела. Затем, как и вы, наверняка, я связывал упование на вечную жизнь с научно-техническим прогрессом, с чем-то вроде эликсира бессмертия, мечты алхимиков. Благо, мое детство выпало на эпоху технических чудес и восторженной веры в науку. И все же смерть с таинственной полуулыбкой всегда стояла со мной рядом. Должно быть, ее близость, неосознанная, но постоянная память о смерти, разрешалась в моих внезапных необъяснимых испугах и порывах чрезмерной жалостливости. Страх бывал связан с будто бы отмеченными смертью местами, разором, разрухой, но бывало и просто невнятицы, неприменимости места и его необжитости. Ведь заповедные места, отмеченные смертью, они всегда вне жизни и жизнью неприменимы. То, что не охвачено жизнью, и есть долг смерти. Так я не то чтобы полагал, но ощущал, а в общем-то был веселым ребенком, подчас даже бесстыдно радостным. Сколько было жизни вокруг, а смерть дремала по окраинам, пока что не в силе и власти. А потом ведь вышло как? То, что мне чудилось смертью, оказалось жизнью, а оказавшееся сильным и жизнетворным, обреченным истлеть. Подобным образом ошибаться присуще не одним только младенцам. А что касается смены жизни и смерти, то сколько уж раз мне доводилось умирать и вновь рождаться, и не пересесть. Как тут не стать оптимистом? На этом слове переведу дыхание и дальше скажу о родных душах. Так вот, родились ли мы в жизнь жесткую и равнодушную, или в любовно распахнутый тебе мир, сотворенный родными душами? Родные души — первый пейзаж мира, где все одушевлено и все для тебя. Но они также и навязанные, сладко-горькая пелена иллюзий, сквозь которую трудно пробиться к жизненной трезвости. Но стремился ли я к ней, скажи, стремился ли к ней ты, мой случайный читатель? Я бы всю жизнь с радостью прожил в уютной детской пеленке, если бы не ушли одна за другой в небо родные души. А не подпертые другими, неразделенные с любящей душой, мир становится жесток и хрупок, крошится об жизнь, становится тем самым разором, облупленной стеной штукатурки, обнажающей деревянные перекрестия, что вечный мой кошмар. Отыщи в своих снах это видение, случайный читатель. А я еще раз напомню известное, что неразделенный ни с кем миф, уж вовсе и не миф, а натужная фантазия, нетрезвость. Сколь он ни был бы изящен, это не возвышение, а смущение духа. Скажи, случайный читатель, не потому ли я нагромождаю ворох слов, что страшусь заговорить о главном? О тех, для кого моя история изначальнее и продленнее, чем для меня самого? Ну что ж, пора вторгнуться туда, где заповедно. Итак, первым живым существом, с которым я повстречался в мире, была моя мама. Наверняка стоило бы именно с нее начать воспоминания о самых близких. Но могу ли я начать с нее, если она узел всех моих чувств и страстей? Иногда мне кажется, что она больше я, чем я сам. Когда она умерла, из меня словно вырвали клок и оставили жить остальное. Наверное, и вовсе нельзя так любить человека. Что-то в этом чуется богоборческое. Прошло уже едва ли не три десятка лет, больше половины прожитой жизни, а я и теперь маму вспоминаю с мукой. Да зачем вспоминать, если она и есть я? Дорогая тень обитает во мне, а не рядом. Лучше начну подряд с верхушки лестницы поколений. Но это завтра. Дам себе передышку. К тому ж призывает жизненная суета.